Неаполь перенес свою любовь на Клеменцию, которая с годами все больше походила на своего отца. Эту царственную сиротку благословляли в бедных кварталах города, где она щедро раздавала милостыню. Любое человеческое горе вызывало ее сочувствие. Художники школы Джотто вдохновлялись красотой ее лица и придавали Мадоннам и святым великомученицам на своих фресках черты Клеменции. Еще и в наши дни путешественник, посетивший церкви Кампании и Апулии, восхищается запечатленными на заалтарных образах золотыми локонами, кротостью светлого взгляда, изящным поворотом чуть склоненной шеи, длинными тонкими кистями рук, не подозревая, что перед ним запечатлена она, красавица Клеменция Венгерская. Стоя на окруженной зубцами палубе, возвышавшейся над уровнем моря на целых 30 футов, нареченная короля Франции бросила прощальный взгляд на этот знакомый ей с детства пейзаж, на старый замок Ф, где она родилась, на новый замок, где она росла, на эту шумную толпу, которая слала ей воздушные поцелуи, на весь этот сверкающий, пыльный и величественный город. «Спасибо вам, бабушка! Спасибо вам, ваше величество!» — думала она, обратив взор к окну, за которым уже исчез силуэт Марии Венгерской. «Никогда больше я вас не увижу. Спасибо за все, что вы сделали для меня. Достигнув 22 лет, я уже стала отчаиваться, не имея супруга. Я думала, что мне его уже не сыскать и придется идти в монастырь. Но вы были правы, твердя о терпении. Вот теперь я буду королевой великого государства, орошаемого 4 реками и омываемого 3 морями. Мой кузен — король Англии, моя тетка на острове Мальорка, мой богемский родич, моя сестра, супруга Вьенского дофина и даже мой дядя Роберт, царствующий здесь. Чьей простой подданной была я до сегодняшнего дня, станут моими вассалами, так как владеют землями во Франции или же связаны многими узами с французской короной. Но не слишком ли тяжело для меня это бремя? Она испытывала ликование, радость, смешанную со страхом перед будущим, жгучее смятение, которое охватывает душу при неотвратимых переменах судьбы, даже если сбываются самые смелые мечты. Ваш народ сильно любит вас, мадам, и хочет показать вам свою любовь, — произнес подошедший к ней толстяк. Но ручаюсь, что народ Франции с первого взгляда полюбит вас не меньше, и встреча будет столь же горячей. Ах, мессир Бувиль, вы всегда были моим другом, — с жаром отозвалась Клеменция. Ей так хотелось излить на окружающих свою радость, благодарить за нее всех и каждого. Граф де Бувиль, бывший камергер Филиппа Красивого, посол Людовика X, впервые приехал в Неаполь еще зимой, чтобы просить ее руки для своего владыки. 2 недели назад он вновь появился в Неаполе с поручением доставить принцессу в Париж, ибо уже ничто не препятствовало бракосочетанию. «И вы тоже, сеньор Бальони, вы тоже мой настоящий друг», — обратилась она к юному тосканцу, который состоял секретарем при Бувилле и распоряжался золотыми экю, взятыми в долг у итальянских банкиров, проживавших в Париже. Услышав эти ласковые слова, юноша низко поклонился. И впрямь нынешним утром все были счастливы. Толстяк Бувиль, слегка вспотевший от июньской жары, и то и дело откидывавший за уши длинные пряди пегих волос, чувствовал себя на 7-м небе и гордился тем, что так удачно выполнил свою миссию и везет королю красавицу-невесту. Гуччо Бальоне мечтал о прелестной Мари де Крессе, с которой он обручился тайком от всех и для которой погрузил в трюм целый сундук подарков — шелковые ткани и расшитые шарфы. Теперь он уже не так твердо был уверен, что поступил правильно, попросив себя у дяди банкирское отделение в Нофле.